Ну, был еще один момент, я не знаю, насколько вам он покажется полезным. Когда я тренировал риэлторов работать в парах, я еще одну модельку предложил. Работы по схеме «хороший следователь, плохой следователь», то есть «добрый злой». Это тоже было, но там другой немножко контекст. То есть клиент, он клиент и есть, он тянется к доброму, один рявкает чего-то, а другой вежливо говорит то же самое. Ну это у нас есть, да, у нас девушка такая шлая, а я такой вежливый. Ну это многие используют, это несколько проще. Однако в контекстах переговоров с людьми более высокими по положению не принято. Ну, там можно же играть голосом просто чуть-чуть там. Там можно играть в глупого и умного. То есть они говорят откровенный глуп, На его фоне он просто. Ну так вот. А, я же не дорассказал. Значит, после этой демонстрации вернулся я на место, а рядом со мной сидела одна дама, экстрасенс такая убежденная, ясновидище, как бы говорят. Правда, почему-то ни разу выигрыш так номеров в спортлото не угадывала. Это я его спросил. Мне говорит, так нельзя, это запрещено, из космоса информация пришла. Космос большой, с ним поспоришь. Ну вот, вернулся, сажусь я на место, такой слегка ошалевший после упражнения, это там минуты 4 где-то продолжалось, да? То есть вообще никакой, и тут она мне говорит, а ты знаешь, Джерд, с твоим астральным телом работает. У меня полное ощущение внезапной потери невинности. То есть вот я просыпаюсь, сарафан не так, и в руке пятак. Я, значит, там сидел, а с моим астральным телом что-то делал. Это ошаление сохранилось до самого приезда домой. Я приехал домой и жене сразу пожаловался. Мать, там с моим астральным телом работает. Я так не удивляюсь, если что. Жена очень пристально посмотрела и сказала, я всегда подозревала, что оно у тебя есть. Направила кожу нейрона. Хорошо. Сразу следующий вопрос. Если оказывается человек на что-то ситуация применима с цыганами или широко, какие-то методики, кроме резкого прерывания контакта, скажем. Этот вопрос вы повторите после упражнения в качестве ответа. Хорошо. В группах по 4 или 5 человек, пожалуйста, опробуйте это упражнение. Вы можете... Одну минуту. Вы можете либо договориться, что именно вы будете говорить вашему партнеру, какие инструкции отдавать. Простые двигательные, он, скорее всего, будет реализовывать. Значит, либо не договариваться и просто потренироваться в совместном говорении, в наблюдательности, в том, как человек реагирует, как он меняется, какие признаки транса или замешательства вы можете у него увидеть. Самое главное, побыть в роли клиента. А если инструкцию в этот момент дает вообще сторонний лицо? Как правило, нет. То есть тут, конечно, не круг. В рапорте вот этот круг. Внутригрупповая реальность. Страшно. Он уходит, все равно, что так не Удалось. Руки даже вымыли. Остается очень мало времени для ответа на вопросы, поэтому я сразу начну с того вопроса, который был задан до упражнения. Как от этого защититься? Убежать. Значит, самым надежным является простой уход из этого ситуации. Самым надежным. Дело в том, что люди, которые применяют это в обыденной жизни, работают на проходе, на множестве. Они не будут стараться вас останавливать, именно вас. Второй момент. Я хотел бы, чтобы вы побыли каждой в роли клиента для того, чтобы, если в реальной жизни вы почувствуете что-то похожее, потому что это выполняется очень быстро, очень легко, ну, скажем, толпа в аэропорту, это и так перегрузка сознания. Подходит два человека, один спрашивает время, другой как пройти куда-то. И кошелек куда-то исчезает, или чемодан даже. Значит, самое надежное, это, я глухонемой и глубокий дебил. Менее надежен в этом плане метод встречного наведения транса. То есть разрыв шаблона. Надо инструкция и что-то еще. Всегда можно ответить. Всегда можно ответить, и безусловно. Артем точно это будет. Ну, иногда это не вяжется, допустим, с вашей одеждой, особенно если вы мужчина. Женщинам в этом плане проще. Мне нравится точка зрения туземцев, я забыл, где именно они живут. Они воспринимают одинаково женщины и обезьян. Дело в том, что в этом племени женщины и мужчины разговаривают на разном языке, на разных языках. То есть изначально так получилось. Поэтому мужикам что? Одно и то же. Ну ладно. Так вот, они считают, что обезьяны не говорят только потому, что если обезьяны заговорят, их заставят работать. Смысл? Чем заставят? Работать. А касательно женщин в этом племени. Ну так вот, если вы в реальной жизни попали в похожую ситуацию, не старайтесь демонстрировать крутизну нелперскую, поскольку я был свидетелем того, как в задницу мастер и трижды тренер попытался в Одессе, значит, поработать встречно с кидалами на почве обмена долларов. Вот. Его обработали быстро, технологично, за минуту. А там сзади есть кошелек стоит, я это знаю просто. Ну да. У меня 500 баксов таким ушло. Нет, туда можно ходить только без гроша в кармане. И пытаться с ним что-то делать. Зачем вообще это нужно не делать? Зачем это вообще? Страховка уже за стены опыта за спиной. Ну, может быть, это снова исключительно моя позиция, то есть позиция старого больного человека, который экономит силы. Но я предпочитаю не попадать в те ситуации, где мне бы пришлось обороняться или встречно нападать. Ни к чему это. Если деньги кончились, можно сходить? А, ну если деньги кончились. Но все равно предварительная тренировка имеет здесь очень важное значение. И вы всегда работаете с группой, которая подготовлена лучше, чем вы. Бизнес-практики, ну, переговорки, если группу. Вот не то, чтобы я был в замешательстве, но есть у меня такая галлюцинация, что до упражнения мы как раз и говорили про бизнес-практику. Нет, я думаю, имелся вопрос, как уйти. А, как уйти? Ну, только послать нам. Это же вежливо. вежливо послать нам. Можно взять стол. Значит, у меня интересный случай был. Приходит по моему письмо. Мужик какой-то, откуда адрес узнал, непонятно совершенно. Поскольку у меня тогда ящика на моего не было, то есть он не мог простым поиском выяснить. А, это я по дурости в чью-то рассылку ввязался, в дискуссию с Морозом. Ну, то есть я в сущности написал, что дискуссия меня не интересует, но он опубликовал это мое мнение вместе с адресом. Ну так вот, пришло письмо с вопросом, где найти мои книги в интернете. Я с одной стороны с дураками не переписываюсь, тут что-то это самое. Решил ответить, значит, этим рекламным баннером Яндекса. Яндекс найдется все. Приходит второе письмо, мужик возмущается. Да что это такое? Я инвалид, а вы меня отправляете, пошел вон попрошайка. Можно подумать, я его куда-то отправляю идти. На Яндекс куда-то. Нет, чтобы просто на вопрос ответить. Ну, я не знал, что вы инвалид, извините уже. Поэтому с подчеркнутой вежливостью говорю, что я не знаю, где находятся мои книги в интернете. Мне их никогда там искать не приходилось. Так он еще и третье письмо написал. Дескать, а как насчет поискать? Ну, мужики даже лучше знают, что искать. Поищи, сообщишь. Ну, тут тоже пришлось ответить встречным вопросом, дескать, а как насчет пососать там что-нибудь? Человек остался в убеждении, что я хам, грубиян. Непонятно. Поэтому я с того времени на глупые вопросы просто не отвечаю. Люди страшно обижаются. Ну или приходит письмо, вышлите мне книжку. Подарок. С какого будущего? Подарок, ага. Можно подумать, у меня не есть. Я получаю авторские экземпляры, это пачка, ну, от 8 до 16 книг, в зависимости от толщины. Все. Естественно, за 2 недели они у меня уходят по друзьям, знакомым. Остается одна, которую у меня отбирает жена и ставит на книжную полку на самое видное место. Но труднее всего было, конечно, с соблазнением. То есть, с одной стороны, надо было обозначить тестю и теще, что я еще одну книжку написал. С другой стороны, надо было, чтобы меня за это не побили. Я торжественно взял эту книжку, раскрыл на той странице, где посвящение и отмазка. Вот. Дал им прочитать это посвящение, не выпуская книжку из рук. И сам очень плотно забил книжную полку рядом с другими книгами, так, чтобы невозможно было достать. Хорошо. Я хотел бы сегодняшний день закончить достаточно оптимистичной мужской метафорой, которую предлагаю вам внимательно климат тяжелый и враждебен астрал. Если поезд ушел, я и все рельсы забрал. Если просто в душе меня не любит никто, это значит, означает это что? Пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора, пора скажем, что там только умеешь одно. Это продукта магнит, даже гость разлует. Но если сладость притит, и если водка не то, это значит, это что пара-па-пиу, пара-па-пиу, пара-па-пиу, пара-па-пиу, пара-па-пиу, пара-па-пиу, но сами они, само название Одесса, Одессия. Советской власти был неким очагом свободомыслия, особенно Новосибирский академгородок. Сидят там ученые, то есть люди не от мира сего, и многое прощалось. Даже разрешалось издавать журнал, куда они включали переводы некоторых зарубежных статей. Интересный перевод. Не несущая марксист-ленинской идеологии масса, но деловым людям интересно. Так вот, в одном из номеров этого журнала была какая-то перепечаточка, и в этой перепечаточке, естественно, не помню откуда, но откуда-то из-за бугорья, от классовых врагов, было сказано, что авторитет личности директора примерно на треть зависит от таблички директора на его кабинете. То есть просто от наименования. Директор. Дурака же директора не поставят. Ци клятые американцы, они еще дальше пошли. То есть самые важные должности, они тоже стали называть директорскими должностями. То есть не заместитель по финансовым делам, не главный бухгалтер, а финансовый директор. Значит, директор отдела по связям с общественностью. Директор по сбыту, исполнительный директор. Ну, до директора по уборке территории пока еще не дошло. Есть официальная должность, менеджер по уборке территории. Идеи носятся к уборке. Промоутер. Ну так вот, человек, который должен общаться с руководителями других предприятий, то есть налаживать контакты, его по-разному называют, но во многих американских фирмах он имеет статус, по крайней мере, вице-президента компании. Статус сугубо формальный, однако никто не будет с ним разговаривать, с руководителем предприятия, если он не вице-президент. Таким способом добавляют авторитета. Мне как-то в ранней юности попалась книжка Паркинсона. тот, который законом партнер. Он, конечно, стебный мужик, но у него был интересный тест, способны ли вы быть директором. Тест короткий, и несмотря на всю стебность, почему-то совпадает с реальностью. Первый вопрос был такой: по каким дням вы болеете? Если вы не можете ответить, вы не способны быть директором. Человек, способный быть директором, тут же отвечает: по праздникам и выходным. То есть директор заболевает в пятницу вечером, к вечеру субботы он собирается помирать, приводит порядок в делах, к вечеру воскресенья чувствует себя лучше, утром в понедельник, как огурец, является на работу. Не в смысле зеленые пупырышки. Один вопрос. Это первый вопрос. Второй вопрос. Готовы ли вы выполнять работу, которую больше никто делать не хочет? Дело в том, что если в штатном расписании не предусмотрена какая-то должность для выполнения какой-то мелкой работы, унитаз там прочистить или лампочку вернуть, то это будет дело директора. Готовы ли вы к этому? То есть директор – это человек, у которого самый большой рабочий день, самая длинная рабочая неделя, самый насыщенный рабочий год. За это он имеет возможность отдохнуть на Канарских островах, но возможностью этой пользуется крайне редко, если вообще пользуется. И третий вопрос. Способны ли вы уволить Бардела Милна? Тут необходимо сделать пояснение. Бардел Милл – это такой литературный герой, отец пятерых детей и единственный кормилец семьи. Значит, фирма переживала расцвет, его приняли на работу. И самое главное его качество на работе, что он никому не мешает сильно. То есть только директор знает, что люди приходят на работу не для того, чтобы работать. Они приходят пообщаться, чаю попить, кофе, анекдоты рассказать, с интернета порнуху скачать, поиграть, опять-таки. Ну так вот, потом в фирме настали трудные времена, и нужно сократить кадры. И явно этот мужик не нужен фирме. Так вот, вы, будучи директором, будете объявлять ему: с завтрашнего дня вы у нас не работаете. Отцу пятерых детей, единственному кормильцу. Здесь есть второй компонент этого третьего вопроса. После этого способны ли вы спокойно, без снотворных и спиртного, уснуть ночью? Если вы и на этот вопрос ответили «да», вы идеальны. Идеальный директор, идеальный командир, он ведь думает о спасении фирмы, о том, чтобы корабль остался на плаву. Допустим, на флоте, военном флоте, это закреплено инструкцией. Если на подводной лодке, к примеру, начался пожар, то он распространяется по отсекам мгновенно. Там воздух обогащен кислородом, везде эта регенерация стоит, которая при нагревании кислород вообще тонны не выделяет. Ну так вот, в каждом отсеке старший офицер при начале пожара должен выскочить из отсека и тут же задраить за собой перебор, так чтобы больше никто не выбрался. В смысле, изолировать отсек он должен. В реальности он спасает корабль, весь корабль от пожара. Более того, в этом случае он имеет право применить личное оружие в отношении любого, кто помешает ему. То есть он имеет право единолично расстрелять кого угодно. Или, скажем, кортиком зарезать. С одной стороны, он спаситель корабля, то есть он защитник, он герой. А с другой стороны, именно он будет слышать скрежет ногтей по металлу с другой стороны, крики печуа фонарел, выпустим его сейчас заживо сгорит и так далее. Несмотря на всю герметизацию, звуки-то слышно по металлу. Ну, после этого он, конечно, должен спокойно лечь спать, увидеть хороший сон с эротическим компонентом, чего в реальности не происходит. Нужно вмешательство либо психолога, либо психотерапевта для того, чтобы с одной стороны подготовить человека к этой ситуации, а с другой стороны снять то напряжение, которое реальная ситуация вызывает. А по поводу выборных кампаний и черного пиара, ну, я могу высказать некоторое надшаблонное отношение. Отношения, которые в шаблон не впишешь, и даже словами его трудно. То есть обычно люди предпочитают обливать конкуренты дерьмом. Или равномерным слоем раскатывать по стенке. А конкуренты они разные бывают. Некоторые не раскатываются по стенке, просто консистенция не та. Да еще и водоупорные, водоотталкивающие, так что дерьмосник тоже слетает, не застревая. Я же предпочитаю создавать эмульсию из дерьма и конкурента. Вне зависимости от однородности этой эмульсии, результат все равно достигается. Эмульсия-то как? То есть чем она отличается? Ну, как майонез. Нет, я не спрашиваю, чем эмульсия от суспензии отличается, а как это в политике-то выглядит? Так я же и говорю, что это очень трудно словами рассказать. Ну, примерно. Ну, пример, да. А примерно будет после перерыва, когда тебя, собственно, редактор тащат, и мы плотно-плотно займемся с вами примеры. Политическими примерами. Так, хорошо. Ну, из чего? Из конкурентов? Вот так сейчас понравилось. Хорошо. Есть ли у вас какие-то вопросы по первой части материала? Или по вчерашнему материалу? Вчера, пожалуйста. По поводу стопера. Mm-hmm. Последний пункт – деньги. Mm-hmm. Или ценные бумаги. Mm-hmm. Ваше личное мнение интересует, сюда относится золото, бриллианты и тому подобное? То есть, или именно да. Купюры нужны? Ну, купюры, они всегда опознаются, а золото и бриллианты придется еще и подписывать, что это золото или бриллианты. Не столь очевидно. Зрительно ценная бумага опознается легче, чем драгоценный металл. Но это опять-таки имеет отношение к имиджу. Вот, например, сейчас у меня кольцо золотое обручальное. Оно и было золотым. Но в один из периодов своей жизни что-то меня жаба давила золото носить, и я носил медное кольцо. Потом меня учили открывать пивную бутылку обручальным кольцом, а оно было слабо спаяно и разорвалось. То есть я его тут же сжал опять пальцами. Было такое вот разорванное медное кольцо с широким-широким зеленым следом. Естественно, что медь зеленый след оставляет. То есть мне казалось, что то, что кольцо медное, это очевидно. И вдруг на одном из семинаров девочка задала вопрос по поводу влияния имиджа на восприятие силы личности. Я спросил, какое у меня кольцо? Группа дружно ответила, золотое. Вот, говорю, кольцо на самом деле медное. Все видят этот зеленый цвет, но все считают его золотым, потому что кольцо мое. А на тебя, сказала ей девочке, можно 10 бриллиантов нацепить, и все решат, что это стекло. Причем бутылочки. Маленькое примечание о лаверды, присутствующим за дамом. Вчера прозвучала такая характеристика, как пошлость выступления. Я не отрицаю, что она есть. Дело в том, что на 5-м курсе медицинского института меня весь поток дружно называл пошляком. Ну, вы представьте себе, каким надо быть, чтобы на 5-м курсе медицинского института весь поток дружно признавал тебя пошляком. То есть надо быть как минимум талантливым в этой области. На семинарах я не стал менять поведение. На одном из семинаров я видел даму, которая явно хочет и способна зацарапать меня насмерть безымянным пальцем. А через год я с этой дамой встретился еще раз и получил от нее очень своеобразную обратную связь. Она сказала: знаешь, Сергей, вот раньше я терпеть не могла пошлости, и одновременно с этим меня это выбивало из колеи. Если в профессиональной жизни кто-то из мужчин начинал пошлить, я злилась, там, краснела, бледнела, плевалась и так далее. И таким образом становилась уязвима каким-то предложением. Отметала выгодное предложение, потому что мне не нравился носитель и прочее, и прочее. Но после твоего семинара я приобрела такой иммунитет. Короче, похрен. Что теперь мужик начинает пошлить, а я думаю, приготовишка. Учиться, учиться и учиться. Я обращаю внимание уже не на то, как он оформляет сообщение, а на то, выгодно это сообщение мне или нет. Вот. Поэтому на всякий случай я решил оставить старую стилистику ведения семинаров. Но дело в том, что я могу не пошлить, на самом деле есть и такой навык, просто мне скучно тогда. И невзирая на то, что вы являетесь не самой большой группой в моей жизни, зато вы являетесь самой трудной группой в моей жизни. Теперь уже, наверное, можно сказать, являлись. Сколько, слава тебе, Господи, последний день. Я все-таки решил стилистику оставить прежней. Тряхнуть, так сказать, стыд. Хорошо, перерыв. Мне Кёник сказал, что ты подойдешь, я поэтому не звоню никуда, жду, подойдешь. Ну я понял, что если уж ты здесь, значит ко мне жить не поедешь, если у тебя тут семинар. Понятно, ты же не пьешься. Ну, Ну точно тебе еще парочку. Болезнь у меня десинтронов величайший в Москве совершенно. Thank you.

это мини-диск. Да, мини-диск. Я сейчас на такие хожу обычно, думаю. А он хороший. Это обычный плеер, который вот при наличии микрофона превращается еще и в диктофон. Да, но их минус, они дорогие. Дорогие. А их много, много надо. Тем более они скидываются на комплекс, МП3, все дела, но это все перекидывается, конечно, не на комплекс скидывается. Но гораздо проще с МП3, чем с этим. Понятно, это как бы... Проверить можно. Что, куда? Что ждать? Я не знаю, кассеты. Да. У меня везде все. Пойдем потом в обед. То есть там внутри уже декодер. И декодер, и возможность редактировать. Да, да, да. Всегда умеешь снимать позиции. Либо ближе к кухне. Либо ближе к диване, к фону. Привычка. Искусство. Больше. Если подумать. Алло! Алло! Чей это микрофон записывает наши голоса? Алло! Если Забор, потолок, Нет, ну Edge Player, это сейчас только что появились. Нет, ну я предложил чем официально зарегистрировано движение, партия, кандидат. И не позже, чем за день до выборов. Считается, что перед выборами люди должны отдохнуть от агитации и пропаганды. Типа того, что сопоставить все, что там было, и сделать выбор. На самом деле, ничего подобного. Люди не думают, когда делают выбор. Люди чувствуют его. Каждый раз, когда я считал избирателя существом мыслящим, я проигрывал. Каждый раз, когда я обращался к его базовым, в том числе и низменным инстинктам, я выигрывал. И сделал для себя вывод. Работать надо на чувствах. Логические сопли в розовом сиропе тоже можно разводить. Но это скорее дань традиции, нежели реальная необходимость. Дело в том, что политическая элита, которая действительно следит за ходом выборов и анализирует кандидатов логически, как правило, сама в выборах не участвует, то есть голосовать не ходит. Ну, мы должны ее перетянуть на свою сторону, но толку от этого не так уж и много. Это скорее ответ на вопрос о том, чем бы занять кандидата, чтобы он не мешался под ногами. Вот пускай он с политической элитой переговоры проводит. Политическая элита – это руководители предприятий, это руководители политических движений, партий. Не просто интеллигенция, а яркие представители ОНИ, то есть люди, которые являются лидерами общественного мнения, сокращенно ЛОМ на жаргоне. Вот. В избирательной кампании есть определенные законы, в частности, закон убывающего времени. Чем меньше времени осталось до выборов, тем больше мероприятий следует проводить. Ну и тем больше плотность рекламного потока. Чем ближе к выборам. Да, чем ближе к выборам. Поэтому в штабах, как правило, висят календари с обратным отчетом времени. До выборов осталось. Столько-то дней. Второй закон – это закон шара. Лежит шарик на бильярдном столе. Пока к нему никто не прикоснулся, он так себе и лежит, куда положили. Для того, чтобы он куда-то покатился, надо по нему довольно сильно врезать. С учетом того, что врезают со всех сторон и сразу все. То есть это вопрос о той самой плотности сигнала или плотности рекламного потока. Понятно, что в больших городах достичь этой плотности очень сложно. В маленьких городах несколько легче. Ну, я не знаю, насколько здесь эмпирически было выявлено и насколько научно. Население Красноярского края составляет 3,5 миллиона жителей. Ну, по вашим меркам, один микрорайон, да? И наивысшие тиражи рекламной продукции составляют 700 тысяч экземпляров. Это то соотношение, которого в крае достаточно для того, чтобы насытить край агитацией. Ясно, что не вся продукция идет именно этим тиражом. Кто-то застревает на 300 тысячах, кто-то на 200. Но в идеале в выборах большого формата, в губернаторах, например, приходится за 500 тысяч вылазить практически обязательно. Вот тут и нужно воровать деньги. Самое благодарное место. Второе благодарное место – это работа с агитаторами. Там тоже воруются деньги. Без всяких коробок от ксерокса. Походу, практически законно. Значит, избирательная кампания для штаба начинается не тогда, когда зарегистрировался кандидат и дана официальная отмашка избиркомом, дескать, давайте. Пошли. Реальная избирательная кампания начинается при соединении трех моментов. Во-первых, штаб получил команду ФАС. Ее услышали все. Четкую, разборчивую команду. Начали. Ну, не дай бог начать, если нет двух еще моментов. Второй момент. По штабу ходит человек в бескозырке матросской, и на нем написано «эсминец крайний». То есть определено, кто является ответственным за неудачу. Если этого не сделано, глупо начинать работу. Таким матросом можете оказаться вы. Значит, нужно сделать все, чтобы им оказался кто-то другой. Так называемый руководитель компании. Топ-менеджер. Ну, там это называется руководитель компании. И третий момент. Всем показали, где находится касса. Вот когда все эти три момента соединились, тогда начинается реальная работа на выборах. Схема выборной кампании очень проста, она напоминает схему женского оргазма. Просто. Значит, некоторая нулевая отметочка. Безразлично, да? Вот момент сначала, разогрев. Выход на фазу плавки. Поддержание какого-то уровня плотности сигнала. Сигнал появился, и теперь поддерживается плотность сигнала. Чем ближе к дню D, дню выбора, или часу Ч, тем эта плотность нарастает. Перед днем выборов пик, а потом медленное остывание. Изменяйте на какие-то правила. Даже в день выборов остывание. Даже после дня выборов остывание. Листовочки-то висят, осталось. Листовочки висят, отношения испорчены, с кем только возможно, и нужно какое-то время, которое желательно провести вне региона, вне города, где работаешь. Для того, чтобы потом спокойно вернуться обратно. К утренним рейсам. Вечерняя лошадь. Уже без бронежилета. Значит, этот фактор следует учитывать. Люди разные бывают. Те, которые не злопамятные, им записывать приходится. Был какой-то период, где-то в середине 90-х, когда отстреливали не кандидатов, а консультантов. Разумный. Разумный подход, чертовски. Вот. Нехороший был период, то есть ощущение какие-то неприятности. С чем сталкиваются еще штабные работники? С таким вредным явлением, как штабная болезнь. Ну, на языке психиатрии она называется паранойя. А вот там штабная болезнь. Подозрительность работников штаба резко возрастает. С каждым днем движения прибыла. Но штабной болезни есть масса разновидностей, проявлений. Например, такое проявление. Людям, которые работают в штабе, кажется, что рекламной продукции уже достаточно. Что необходимая плотность сигнала уже достигнута. Почему? Потому что они видят всю рекламную продукцию. Все ролики, все газеты, все листовки через них проходят. И им кажется, что избиратель получил то же самое. Да ничего подобного. Восприятие потребителя рекламной продукции дискретно. Он может иметь представление о избирательной кампании по одной единственной листовке одного единственного кандидата. Вы не можете быть уверены, что то, что вы задумали, супер умное в штабе, дошло до всех избирателей или до всех потребителей рекламной продукции. Поэтому и приходится каждый материал, который должен выйти в свет большим тиражом, шлифовать до бесконечности. Ну, на этой почве основные конфликты между штабными сотрудниками и организуются. Следующий симптом штабной болезни – влюбленность в кандидата. То есть на каком-то этапе люди сами себя уже сагитировали, и им кажется, что лучше этого кандидата в принципе быть не может. В реальности, когда мы выбираем между первым секретарем Свердловского обкома и первым секретарем Краснодарского обкома, разницы-то нет. Просто это не столь очевидно. С этим симптомом бороться очень трудно. Я, например, просто дня на три сваливал из штаба. Ну, иногда в запой, иногда просто так, на природу. Для того, чтобы освободиться от этого влияния штабного. Для того, чтобы была возможность отойти, похихикать, посмотреть, что народ получает в реальности, каковы мнения у народа. Вот чем ближе к выборам, тем проще весь штаб напугать, запустить какой-нибудь слух. Одна баба на базаре сказала, кто-то в штаб этот слух принес, и весь штаб в панике. Уже социологическим опросам не верят, ничему объективному не верят, есть мнение. В этом плане самые большие противники кандидата – это его жена и его дочь. Это ужас какой-то. Это основной источник слухов, приходящих в штаб. А вот мне позвонили и сказали, что какая-то листовка скорее провоцирует негативные чувства к моему дорогому мужу и любимому папочке. Так что давайте быстренько сделаем то-то, то-то, то-то. Они иногда предлагают умные вещи, не учитывая, что на эти умные вещи придется вновь тратить ресурсы. У нас уже есть план какой-то, мы уже знаем, что делать. Уже расписаны схемы. И вдруг приходит кто-то и говорит, ребята, схему надо срочно менять. А это не так просто, это инерция. Люди готовы к определенной работе. То есть некоторые вещи мы просто не успеем сделать, и это трудно объяснить, почему мы не успеем сделать. Потому что свой план мы все равно хотим и должны выполнить. Ну вот на первом этапе, когда подается сигнал, есть еще одна важная вещь – создание контекста, общее настроение населения. Если мы работаем на действующую власть, то, естественно, контекст должен вызывать ощущение стабильности. И тогда мы будем голосовать за стабильность, за то, чтобы все были сыты, как вроде бы сейчас. А если мы работаем за нового человека, то мы будем создавать контекст неустроенности. Все вокруг плохо, а будет еще хуже, ежели останется старая власть. Тут идет в ход все. Метафоры, метонимии, синекдоки и прочие стилистические фигуры. Ну вот это базовое соображение, которое можно встретить в учебниках. В каких учебниках? В первую очередь, это до сих пор не потерявшая актуальности книга Петропавловского, Ситникова, Гафта и кто-то еще четвертый в авторах. «Самый короткий путь к власти». Она была издана в 1995 году. По большей части представляла собой некоторые адаптированные слегка переводы американских источников, тем не менее являлась почти Библией для целого тогдашнего поколения политтехнологов, консультантов. Не потеряла значения и сейчас. Во-вторых, это относится не столько к последовательности, сколько к конкретным приемам. Это книга Сергея Файера «Стратегия и тактика». Не то избирательной кампании, не то предвыборной борьбы, да. Там тризовский подход. Ну а в качестве подкрепления хорошо бы почитать Викентьева. Хоть приемы рекламы, хоть приемы public relations. Викентьев. Сейчас говорят, модная книжка какая-то очень, называется «Уши машут ослом», что-то вот вроде. А, «Хвост машет собакой»? «Уши машут ослом». «Уши машут ослом»? По аналогии назвали. Я о ней слышал и даже, кажется, по диагонали просматривал. Ну, вот, содержание не помню совершенно. Что можно требовать от человека с дыркой в голове? Теперь иллюстрация к этой теме. Значит, стандартный украинский город ведет стандартная избирательная кампания. Там немножко отличается законодательство. Некоторые сроки не совпадают с российским. Более того, законодательство по-разному регламентирует выборы в Верховную Раду, Верховный Совет по-нашему, и местные выборы. Самая интересная особенность – это то, что ни один из законов не исполняется. То есть можно прийти в избирательную комиссию, сказать, что ее действия напрямую противоречат какому-то пункту закона, и очевидно всем, а не только юристам, и тебя спрашивают, ну и что? А мы так хотим. Обращаться в суд совершенно бесполезно. Вторая интересная особенность, там люди очень легко продаются, то есть принимают решение за деньги. Причем деньги по российским меркам очень маленькие, поэтому они продаются сразу всем кандидатам. В итоге не делают ничего ни для кого, и это все подсказывают. Вот, наши все-таки честнее, они продаются кому-то одному за большие деньги. Откровенно его поддерживают. А может не честнее, а может глупее. Трудно сразу сказать. Ну так вот, в тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зиму ждала, ждала природа, снег, как это принято в Красноярске, выпал только в сентябре. Работали мы в этой самой Украине, в Мелитополе, избирательный округ номер 82, сразу по всем позициям. Выборы в Верховную Раду, выборы в областной совет, выборы в городской совет, выборы мэра города. Ну, так получилось. Поэтому почему-то все четверо пьянствовали каждый день. Это вообще отвратительно. Я оттуда разбитый вернулся совершенно. Не знаю, что на всех накопило, но если одному хотелось коньяка, то коньяк пили все. Если одному хотелось водки, водку пили все. А предложение попить пивка с утра принималось на ура. Только утро наступало где-то к полудню. Вот на этом фоне усиленного изучения чужого менталитета, значит, создавались следующие шедевры. Первые шедевры, которые я хочу вам показать, создавались не нами. Мы их просто присвоили. Там было среди множества партий такое движение, которое называлось «Озимое поколение». Молодые деловые люди. Там, кстати, работало очень много российских специалистов, я уж не знаю почему, то есть с чьей стороны исходила инициатива. Ну и пока не прошло достаточно времени, боюсь строить догадки на людях, кому эта инициатива принадлежала. Ну, неважно. Значит, озимое поколение. Как только они заявились, были зарегистрированы, один старый хохол посмотрел на название, хмыкнул и сказал: «Озимое. Никогда не взойдете». Они действительно не взошли, хотя по законам Украины по выборах для попадания в Верховную Раду достаточно 4% голосов, а не 5%, как по российским законодательствам. Компанию они вели очень масштабную, очень затратную. В частности, сделали несколько роликов контекстных. Такие вот сельповского вида клипы на темы украинских песен. Ну, то, что должно вышибать слезу. В левом нижнем углу была эмблема озимого поколения, которую мы совершенно нахально переделали на эмблему своего кандидата. Видно, слышно? Вот он, логотипчик. Там, три тополя на ключи. Сочетание зеленого и оранжевого было характерно для озимого поколения. Мы его решили оставить, поскольку, ну, надо уважительно относиться к авторским правам. Я же сказал, затратная компания. Девушка явно на сносях, судя по почесанному животу. А вот сейчас происходит вещь совершенно нереальная в жизни Украины. Да. Подарил букет и отказался от денег. Это невозможно. Ой! И начинается. Да, скорая помощь. Кто из них озябил? Да никто. Кандидат, да. Это создание контекста. Ну просто песенка, просто клип на песенку. Это не привязано ни к чему. Кстати, мы брали не все ролики Азимых, а только те, которые подходили к Мелитополю. Большая часть была предназначена для Западной Украины. Большая часть роликов. А, вот за этот ролик нас продернули даже в центральной их прессе, в киевской. Этот ролик называли педофильским. Бесфаллической символики. Похож. Голова, наверное, простужена. Ну и свою ушанку. В общем, хорошая, добрая картинка. Да, ни о чем. Нет. А, здесь решено в стиле новелл о Генри. Неожиданный финал. Show me. честно, нет. Ну, типа свидетели. Типа жду. Пистолет, что ли? Это воздух. Ситуация ожидаемая. Поцелуй парня и пойди. Ну, вот так вот. Молодец. Ко всеобщему удовольствию. Вкус тебе. И так спонёшься. Дураков это не хватает. О, юмористы. Букет ты был мощный какой. Букет был мощный. Это не ваши ролики, да? Это ролики озимого поколения. Мы их просто передрали, присобачили свой логотип. И вы выбрали из большого количества то, что подходило конкретно к округу. Остальные еще лучше, да? Остальные больше для Западной Украины. А они все что? Достаточно такие вот добрые. А избиратели Мелитополя вы того не видели? Нет, конечно. Они их могли видеть только по местному каналу. Местный канал, к счастью, принадлежал нашему кандидату. Нет, до того, когда их озимое поколение случилось само. Нет. Дело в том, что в этом округе они могли вертеться только по местному каналу. Больше нигде. А местный канал показывал в таком варианте с логотипом не озимого поколения, а логотипом поколения. Все понятно, скрыли. Что? Для красоты скрыли. А потому что там озимые свой слоган, свой логотип. Мы там как плагиат, как же не закон о плагиате. Ну, есть закон о плагиате, вы использовали их ролик фактически полностью. Господи, в России есть закон о плагиате, он что действует? Кого-то привлекли? Хорошо. Ну вот, контекстным роликом добавляется для плотности сигнала ролики разъяснительные и напрямую агитационные. Ну, посмотрим, что у нас дальше. Одной из акций был конкурс детского рисунка, который был организован под эгидой кандидата. И вот с этого ролика детского рисунка, с этого конкурса детского рисунка, во-первых, и был извлечен ролик, озвученный детскими словами, и напечатаны открытки с лучшими рисунками. Ну, посмотрим. Ты растут. Чтобы в каждой семье была радость, чтобы у людей была зарплата, чтобы там много зелени было, был фонтан, и вот чисто был, богатый, ну, чтобы красивый был. Больше света в городе, наверное, больше любви к городу. Ну, чтобы лучше вообще в городе. Когда он будет по вечерам освещаться фонарями, потом днем тут будут детские площадки, всегда ясное солнце светило ко мне в окно. Вернем городу будущее. Вернем городу будущее – один из слоганов. Которые противники называли идиотскими, как можно вернуть будущее. А? Да, это был новый кандидат, то есть дети говорят о том, что город должен быть лучше. И все прочие контекстные ролики тоже говорят о том, а уж о программах новостей я даже не упоминаю, говорят о том, что сейчас в городе плохо, надо, чтобы было лучше. И это лучше связано с кандидатом. Ну, скажу о том, что сам узнал только после кампании. Реальная задача, поставленная руководителю кампании, была не провести кандидата на должность мэра, а снизить его антирейтинг. Антирейтинг был 50%, То есть 50% людей ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не готовы были голосовать за кандидата. Мы его действительно снизили вдвое. То есть поставленная задача была выполнена. Ну хотя нас-то все время пинали и говорили: уроды, давайте Чебурашку в мэра и так далее. Кандидат, к счастью, оказался из типа секси кандидатов. Метафора. Крутая и ведет. Замените батарейку. Energizer. Это метафора к озвученной в газетах теме о том, что население города уменьшается. То есть без восприятия газетных статей это вообще-то мало информативного материала. Нас становится все меньше. К счастью, у нас был еще и радиоканал, поэтому о том, что нас становится все меньше. Вот это ролик, замаскированный под... Очень короткий. Замаскированный под социальную рекламу, действительно. На самом деле это воздействие на штаб конкурента. Он хронический алкоголик. Фотография его сына. Папа не бери. Мальчик в бланшу. Фотография взята из интернета. Так, некоторая усредненная фотография подростка. Ну, дальше идут разъяснительные вещи. Значит, оказывается, у нашего кандидата еще и программа какая-то есть. Эта программа, безусловно, всем нравится. План Евгения Балецкого был полностью поддержан начальником локомотивного депо города Мелитополь. Красавец. Рост 1.90 м. Такой план действительно нужен. Чтобы можно было отследить проблемы. Это присоединение к лидерам общественного мнения. По достоинству оценен многими специалистами и мелитопольцами, которые считают, что кандидатура Евгения Балецкого выгодна и полезна всем городам. Евгений Балецкий, да, это выбор в пользу города. В воскресенье, 31 марта, Евгений Балецкий. Вот еще один слоган. Выбор в пользу города. Поддержку Евгения Балецкого высказались. Виктор Пашуков. Для того, чтобы руководить городом, нужны люди, способные принимать нестандартные решения. Если говорить о молодых кандидатах на должность городского головы, то наиболее подготовленным является Евгений Витальевич Балецкий. Он депутат областного совета, он директор машиностроительного предприятия, то есть накоплен определенный политический опыт и опыт хозяйственного руководителя. Валерий Баранов, мэр Бердянска. О необходимых качествах нового городского головы. Если человек ничего не смог достичь в своей жизни хотя бы лет до 30-35, то он и дальше ничего не сможет достичь. Поэтому только успешные люди, которые что-то смогли в своей жизни сделать, где-то себя проявить, поработать начальником, стать директором, создать свое предприятие, довести его до того, чтобы оно было рентабельным, чтобы люди там получали зарплату, чтобы качество продукции было высокое. Значит, он сможет тогда это делать и в масштабе города. Лидер команды «Озимого поколения», народный депутат Украины Инна Богословская. Знаете, если бы была моя воля, я бы вообще сейчас на всех уровнях руководства предложила привести представителей нового поколения, и в том числе и Мелитополь. Сегодня я имела возможность убедиться, что такое хватка нового молодого человека. Человек в зале, на глазах у всех говорит: Инна Германовна, а вот если вы пройдете в Верховный Совет, вы поможете Мелитополю с программой троллейбуса? Нам нужно 20 миллионов денег из центрального бюджета. Вы знаете, я подумала, что вот это почерк человека нового образца, нового менеджера. И сейчас уже я никуда не денусь, если я буду верховным шарить. Чем сейчас он у меня, я просто гарантирую, что эти деньги будут. Потому что когда человека нового образца, знаете, вынуждают сказать «да», он уже не может отступить. Потому что новые люди – это люди слова, прежде всего. Владимир Кураченко, председатель Госкомрезерва Украины. Евгений Барс – это тот человек, который энергично, профессионально, компетентно смог бы решать проблемы города. Будучи губернатором области, я видел работу Евгения Барса. Не только это русскоязычное преимущество. Я считаю, что это человек, имеющий достаточно серьезную теоретическую подготовку, уже обретший на этом этапе практику, сможет очень энергично, профессионально решать вопросы города. 31 марта. Евгений Барецкий. Евгений Барецкий – это выбор в пользу города. Вы говорите, что ролики затянуты, и это действительно так. Здесь приходилось учитывать стилистику работы местного телеканала. Они, да, стандартно тормозили. У них всегда были затянутые сюжеты. И когда мы попытались сделать эти сюжеты более динамичными, мы встретили мощнейшее сопротивление, доходящее до саботажа. Вот, ролик должен длиться долго, канал все равно свой, дескать, какое ваше собачье дело. Приехали тут к Лято Москали, и что там? По нашей динамике уже очень затянут. А? Потому что Мелитополь – это русскоязычный город. Не вызывалось ли раздражение у телезрителей, его избирателя? Что именно? Потому что долго. Ну, смотрит человек сам на бар. Это совпадало со стилистикой работы канала. Они привыкли. Да, они привыкли именно так воспринимать рекламу. Ну, рекламный ролик, который длится 5 минут. Идиотизм полнейший. Но там это было так. А еще вопрос. Вот эти товарищи, которые давали рекламу этому, да, кандидату, они говорили какой-то текст, который им уже предъявили? Или они... Как правило, они сами писали себе тексты. Они... Ну, Инна Богословская говорила от себятину полную. Остальные говорили то, о чем их просили сказать. То есть мы не могли приказывать, естественно, и даже иногда не могли предлагать свои варианты текстов. Человек отработал губернатором Запорожской области 2 года, вот я ему перенесу листок и скажу. Ну, мужик резко прочитал, сваливает из кадра. Ясно, что это очень мягкие были взаимодействия. Пришлось долго и долго зажимать в тисках его главное достоинство, чтобы он согласился. Не надоело, нет? Для повышения авторитетности, для обращения к опыту пенсионера, то есть самой голосующей части населения, для повышения динамичности. За команду профессионалов. Он у нас выступал в прямом эфире. Анатолий Манин, Виктор Паршуков, Евгений Палец. Выбор Ольсон. Создается иллюзия того, что у кандидата есть еще и определенная команда, то есть создание коалиции. А вот это напрямую ролик, направленный на снижение антирейтинга. Посмотрите на последовательность. Да. Там за туманами. Да. Из семейного альбома. Там за туманами. Он военный летчик по специальности. Но я ему тоже говорил, с вашим ростом в самолете неудобно быть в полете, ноги будут уставать, вам их некуда делать. На что он мне возразил, что в тяжелом бомбардировщике кабина очень большая. Там за туманами вечными пьяными. И мы вернемся, мы, конечно, доплывем. И улыбнемся, и детей гости пришлем. Дитя! Ну, есть такая сцена. Вечными пьяными. Такая дедушка берёт. Ну, не опасно. Такой простой. Белый, пушистый. Сильный, правда. Там за туманами песню допоём. Мелитополь. Родина и судьба. Третий слово. Евгений Балецкий. Пионерский такой голос. Другой вариант того же самого ролика, предназначенный для более старшего поколения. Виды города. Для горожан они узнаваемы. Черно-белые фотографии, подстилки. Поскольку все это версталось, верстка заканчивалась уже в 3 часа ночи, я пытался озвучивать вот этот слоган, но у меня все время вылетало «Мелитополь, родина или смерть». Поэтому меня выгнали категорически. Вот. Значит, это были центральные ролики, направленные на снижение антирейтинга. Во-первых, обращение к возрастной регрессии. Во-вторых, кандидат показывается как человек совершенно безопасный. Это достигается тем, что берутся фотографии из семейного альбома, ну и соответствующая стилистика. Фотографии черно-белые. А чем он заслужил за свой антирейтинг? А вы думаете, так просто закончить военную службу, приехать домой и приобрести два завода? Честным трудом. Он много закопал? Честным трудом. Я не знаю сколько, мы как-то с ним об этом не говорили. Я-то работаю с результатом. Его в городе считали человеком очень жестким, даже жестоким, злым. Более того, за 4 года до этой кампании он прошел в областной совет, и когда ему было 28 лет всего-навсего. У него не такой уж и большой летный стаж. То есть их армейские проблемы гораздо серьезнее оказались, чем российские. Вот. И в те выборы он себя вел очень агрессивно. Он одновременно вел кампанию по выборам в областной совет и по выборам мэра города. То есть показал себя чрезвычайно агрессивным, чем укрепил мифы о собственной жесткости, жестокости. Ну, два завода. Пивзавод, завод по выпуску пива и слабоалкогольной и безалкогольной продукции, машиностроительный завод, один телевизионный канал, одна газета, один радиоканал в FM-диапазоне. Ну так, по мелочам, в общем. Разумеется, в городе с населением около 300 тысяч такие вещи становятся известными, широко обсуждаются общественностью. Где-то он пошел на сокращение кадров, где-то на разделение завода, где-то на продажу территории, части территории, которая была балластной. Он очень эффективен как менеджер, безусловно. Ну вот, это сопровождается повышением антирейтинга. Сейчас посмотрим, что у нас дальше. А, ну это чисто разъяснительный ролик. Долгий и нудный. Глобус Украины. Да, что такое? Да, глобус Украины. А это какой глобус? 42-й. Значит, ролик такой исторический. Ага, давай. Вот здесь и наш кандидат крупным планом вылазит и говорит умные слова. У него один единственный дефект, он все время на правду сбивался. То есть говорил что-нибудь вроде покупать заводы очень легко. Типа, что вы, кретины, этого не делаете? Я вот приехал, гараж продал и купил завод. Значит, существовал в городе миф, что на заводе машиностроительном работает только молодежь, поэтому в кадре много людей пожилого возраста. А что завод производит? А? Машиностроительный. Машина. Завод является спутником этого, который запорожцы выпускают. Ну, деловым партнером. И он изначально был построен как спутник автомобильного завода. То есть подшипники они там делали, гильзы какие-то. А там еще интересно, не говорят, что не пили. Ролик затянутый, я не хочу напрягать ваше внимание и утомлять вас подробностями работы машиностроительного завода. Что по этому поводу делается? Да вот так, да, давеча. Я правильно понимаю, что они такие ролики смотрят? Без перемотки. У них там дешево стоит. Свой канал. Свой канал, ничего не стоит. Халява сырая. Вроде все. Сейчас посмотрим, может еще что-нибудь вылезет. Они российский канал не смотрят? Подожди, не смотрят. А, все, да. Все, да? Ну, все, значит, все. Это о том, что касается видеопродукции. Я думаю, что материал исчерпывающим образом отвечает на вопрос о применении НЛП в агитации. Гараж продал, пивной заводик. Значит, что там еще было сделано? Вот эти оранжевый и зеленый цвет были использованы в агитационных шарфиках для молодых активистов. Так, по ходу дела что-то кому-то пришло с похмелья идея создать молодежную организацию «Молот Мелитополя». Это приглашение на выборы молодому избирателю, на обратной стороне, разумеется, календарик. и одновременно возможность участия в какой-то лотерее с розыгрышем каких-то призов. В основном то есть мы были совершенно уверены, что с шарфиками проблем никаких не будет, и вдруг оказалось, что во всей Украине нет оранжевой ткани. Не производят. Можно было. Что еще? Это центровой буклет кандидата, то есть самое тиражное произведение. Ну вот он, тщательно вылизанная, вытянутая на 2% в высоту фотография. Ну, чтобы не было видно щек, с которых вот. Информационный материал, то есть буклет, где... Ну, идеал буклета — это 200 страниц, из них 199 картинок и одна текстовая. Здесь очень много картинок, очень много призывов, а информационный материал в предельно простой форме сообщает о том... Фотографии повторяются вот с теми, которые... Совершенно верно. Пересекаются, да. Ну, можно. Выборы уже закончены. Буклет жалко. Хорошая агитационная продукция. Дело в том, что за полиграфию я там отвечал, как бывший владелец издательства. Что еще? Центровым плакатом был плакат с самым первым слоганом кампании «Вернем городу будущее». Ой, с хорошей бумагой всегда так. Вот. Он дублировался на щитовой рекламе, без календаря, разумеется. Девочка – жительница города. Кстати, мордочка была выбрана совершенно случайно. Мы там с одним фотоателье законтачились, когда нужно было делать специальные снимки. И я сидел, болтал с девчушкой, которая версткой занималась всей этой продукцией. Это она есть, да? Нет. А мой приятель, у него вкус немножко получше был, чем у меня. Он просто пошел по ателье смотреть, вдруг еще какая-нибудь девчушка есть. И порылся в фотографиях, которые делались просто для клиентов. И ему повезло, он выбрал эту фотографию. Это без разрешения ее? Нет, разрешение было получено потом. Сначала он просто выбрал фотографию. То есть девочка стала, благодаря нашим усилиям, и символом города, и символом избирательной кампании. И одновременно позволила сделать вот какую вещь. По украинским законам не просто запрещена агитация в последние два дня перед выборами. Она должна быть снята, уничтожена. А девочка была социальной рекламой. Пусть в нашем городе рождаются дети. Поэтому девочка, которая была плотно привязана новостными выпусками к кандидату, разумеется, свой рейтинг понизила, но кандидату повысила. А? В чем свой понизила? Все лидеры общественного мнения по данным социологии теряли собственный рейтинг, поскольку все они были тоже кандидатами в какие-то там депутаты. И тоже проводили социологические опросы у всех у них после появления наших видеоматериалов. Из-за того, что у нашего кандидата был очень высокий антиризм. Он прошел уже? Нет, это непреодолимый антиризм. То есть нас заставили решать несуществующую задачу, но в этом интерес и состоит. Неинтересно же решать задачи, для которых известно, что... Я думаю, что он и на этих не проиграл. Мы по окончанию всего сделали для Украины вещь совершенно невероятную. Отменили, добились отмены результаты выборов по округу. Что дало ему возможность вступить в реальную коалицию с действующим городским головой. В реальную коалицию. То есть ему нужно было просто пропихнуть кое-что для своих предприятий. Некоторые официальные разрешения, некоторые бумаги, подтверждающие отчуждение земли и так далее, и так далее. Так что второй раз они уже были союзниками. А вообще, чем все кончилось, я не знаю. Я оттуда уехал, перестал. Полиграфической продукции было довольно много, кроме вот этого плакатика, который мы размещали в основном в магазинах, за стеклом витринным, чтобы их не рвали. Вот. Их рвали, кстати, очень интересно. Я вернусь к плакатику. На девочку, конечно, ни у кого рука не поднялась. Отрывали просто вот низ, слоган. Оставался календарь девочки. Но это же все равно реклама остается. Ну, теоретически, да. Практически, я же сказал, восприятие дискретно. Если человек ходит в один единственный магазин и больше никуда. Там жизненный уровень очень низкий в Украине. Ну, не у всех, судя по фильму. Ну, судя по моей фигуре, тоже не у всех, да. Значит, что у нас осталось с конкурса детского рисунка? Ну, вот такой вот набор открыточек. На лицевой стороне рисунки, получившие призы. Такие интересные рисуночки с элементами пролетарского интернационализма. На одном из рисунков, вот на этом, изображены здания с тремя флагами. Украинским, российским. И американским. И на всякий случай с американским. Обратная сторона всех открытых – это фотография кандидата с детьми, повторение его слогана. Хотя формально внимание привлекается к рисунку и к тому, кто нарисовал. Оформление оранжевое и зеленое, соответственно. Ну, дурак красное любит. Еще серия. Вот такие вот календарики. Формат, как видите, нестандартный. Формат открыточный. То есть решили таким способом отстроиться от конкуренции. Вот. Вот это практически дословное воспроизведение щитовой рекламы. Пусть в нашем городе рождаются дети. С одной стороны, по телевизору идет, что население уменьшается, уменьшается, уменьшается. А с другой стороны, девочка симпатичная и социальная реклама. Ну, в нашем варианте на обратной стороне был календарь и слоган кандидата. Черт, не детский. Какой нашли, господи. Календарик, который можно поставить на стол. Это самая малотиражная продукция, поскольку самая дорогая. Тоже с одной стороны девочка и социальная реклама, с другой стороны слоган кандидата и календарь. Ну еще пара открыточек, которые тоже расходились достаточно усиленно. С одной стороны календарик, опять нестандартный формат, уже не открыточный и все еще не карманный. С призывом голосовать. Значит, почему были выбраны именно эти фотографии? Ну, почему фотография с детьми, понятно. Продолжаем снижать антирейтинг. А это фотография с рабочими завода. При внимательном рассмотрении можно обнаружить, что все они ближе к пожилому возрасту. То есть развеивание мифа о том, что на заводе работают только молодые люди. У вас была библиотека, каталог мифов, да? Ну, чтобы развенчивать чего-то сначала. Проводились социологические опросы, проводилась работа с фокусированными группами, проводилась работа просто с населением. Кто-то с кем-то дружил, кто-то с кем-то ходил в ресторан, кто-то с кем-то трахался для того, чтобы узнать, что думает население о нашем любимом. Ну, я думаю, что любой специалист в области рекламы найдет и что покритиковать в этом, и найдет то, что достойно хоть какой-нибудь похвалы. К счастью, у всех у нас нелторская концепция в мышлении преобладала, поэтому споров внутри команды было относительно мало по поводу продукции. Как она должна была выглядеть. За ролики и радиопродукцию отвечал один человек, за полиграфию другой человек. А вот голос, который там все эти лозунги толкал, это понятно, вы сказали, что это не ваш, а это не была дикторша какая-нибудь вместе с новостей? Это была диктор с узнаваемым голосом, а несколько роликов я озвучивал. По характерной хрипотце, вы поняли, что это был я. Особенно разъяснительный ролик, там сплошь и рядом моя речь. Причем я озвучивал не только ролики кандидата, но и ролики этой группы, которая шла в городской совет, в областной совет. В принципе, работы хватало. Ну, ладненько. Нам надо вертать все взад, в смысле, оборудование возвращать. Поэтому еще раз перерыв. Нет, вчера очень удачно получилось. Остатки книг с 8 марта продавали просто так. И некоторым мужчинам достались книги с собой. Расскажите лучше, или там о 25-м кадре, что там было на видеомонтаже, как we'll be right back. хорошо. Для того, чтобы перейти к следующей части, я вам предлагаю немножко поменять настроение на более романтическое, что ли. На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных поездах, и когда лечу по небу, и когда иду ко дну, я все время вспоминаю, не отвящусь от дна, ту заветную квартиру под названием «Своя». Так смешно, кусочек мира, где живет моя земля. Так смешно, кусочек мира, где живет моя земля. Я мечтаю оторваться от работы и людей, от безумных демонстраций и неистовых затей. Каждый раз, когда погода начинает раздражать, я мечтаю оторваться и в припрыжку убежать в ту обитель постоянства, в те житейские моря. Приобретенным романтическим настроением, почему бы нам не позаниматься техникой рассеивания, скажем. Частью которой и является феномен 25-го тайна. Демонстрацию 25-м кадре. Техника рассеивания. или техника вставленных сообщений, или техника маркированных сообщений. Как принято говорить на профессиональном жаргоне, маркированных. На одном из выступлений пиаровской тусовки прозвучала такая фраза. Лет 5 назад было модно иметь заместителя по маркетингу. Сейчас модно иметь заместителя по пиару. Но не могу. А иметь всегда нужно. Что это за техника, откуда она взялась? Гениальное озарение, которое меня посетило в этой связи, оно же гениальное предположение, состоит в том, что это обращенный шаблон ассоциативного эксперимента. Ну, понятно, когда по миру триумфально шел психоанализ Сигмунда Фрейда. Ассоциативный эксперимент. Что это, мы не спрашиваем? Частью этого психоанализа был ассоциативный эксперимент. Он существует в нескольких вариантах. Один из вариантов состоит в том, что человеку предъявляют набор из сотни слов, псевдослучайно отобранных из общего словарного запаса. Подчеркиваю, псевдослучайно. Там есть слова с нейтральным значением. Дом, дерево, фонарь, аптека, бесписанный, тусклый свет. А, ночь, улица, фонарь. И слова, предположительно, эмоционально насыщенные. Кровь, катастрофа, несчастный случай, еще что-то. Берут простого человека, можно даже советского, садят. И можно с инструментальным контролем, то есть с детектором лжи, то есть с полиграфом, а можно и без него, дать человеку такое задание. Подберите синоним к каждому из предъявленных слов, или подберите слово противоположное по значению, антоним. И вот выясняется, что если человек встречает слово, которая так или иначе указывает на его реальную проблемную ситуацию, неважно, рассказывал он о ней что-то или нет, то у него начинаются серьезные трудности в поисках синонимов и антонимов. Он либо делает паузу, либо меняет характеристики голоса, либо у него меняется дыхание и сердцебиение. Либо что-то еще. Проще всего по паузам, по трудностям. И иногда из слов, которые клиент таким способом выделяет из общего ряда, просто сами ложатся в рассказ о его реальной проблеме, о том, что его реально заботит. Навык использования этого метода в обыденной психотерапии принадлежит не такому уж большому числу людей, мне в частности не принадлежит. Мне терпения никогда не хватало. А вот один из моих учителей, Валерий Хмелевский, ассистент кафедры психиатрии Красноярского института, очень хорошо отслеживал, насколько пациент выделяет те слова, которые указывают на его проблемную ситуацию. Ну, в частности, один из его невротических клиентов очень долго и нудно рассказывал про какие-то трудности с засыпанием, что ли. Маркируя то, что его очень раздражает капание воды, допустим, из водопроводного крана. Что он очень не любит, когда по телевидению показывают несчастные случаи. Саму группу несчастных случаев тоже не любит. Вот. И что он повышенно сентиментален, когда показывают детей, особенно страдающих детей. Это мешает ему заснуть. Хмелевский, естественно, учел не только маркированные слова, но и то, что его пациент был начальником одной строительной организации. Ну и работая в образе ясновидящего, такого мага и волшебника, он периодически брал на себя этот образ. Хмелевский совершенно нахально спросил: «Да о чем мы об этом-то разговариваем? Вы мне лучше расскажите про несчастный случай, который случился у вас на стройке со строительным краном и привел к гибели ребенка». Товарищ офонарил совершенно. То есть они вышли на реальную его проблему, на работу с нежелательным воспоминанием. Таким образом и симптом тоже разрешился. Мне кажется, что Эриксон, работая поначалу с состоятельным экспериментом, решил проверить. Ну ладно, человек маркирует какие-то сообщения, обозначает их как наиболее важные. А как он отреагирует на то, что ему будет предъявлен некоторый бессмысленный текст с маркированными словами, составляющими некоторую инструкцию? Будет ли эта инструкция восприниматься именно как инструкция? Будет ли она осознаваться или нет? Будет ли она выполняться или нет? Он это проверил, взяв за образец случайной речи, речь больного шизофрении с обилием неологизмов, совершенно разорванной, бессмысленной, маркируя отдельные слова. То, что получилось в итоге, известно в хрестоматийных книжках под названием «История про помидор» и «История про стенографистку». «История про помидор» – это пересказ сеанса, проведенного онкологическому пациенту, страдавшему от боли, по ходу рассказа о том, как растет помидор, делались инструкции, вставленные инструкции. О том, что товарищ может совершенно легко и спокойно спать, без боли может спать, и что аппетит появляется. У помидора у человека тоже есть аппетит. Жадно впитывать влагу и так далее, и питательные вещества. История про стенографистку – это работа с стенографисткой, которой Эриксон диктовал вот этот самый бред сумасшедшего, маркируя команды, направленные на снятие приступа мигрени. Стенографистка страдала мигренью, головными болями, которые, как это часто бывает при мигрени, проходили после 3-4-часового сна. Вот выяснилось, что они проходят не только после сна, но и после того, как Эриксон в течение 15-20 минут диктует какой-то бессмысленный текст. Причем диктовка других врачей почему-то не давала такого результата. Из этого Эриксон сделал вывод, а следом за ним и все остальные, что в осмысленном или бессмысленном тексте выделение отдельных сообщений, составляющих простую, понятную, конструктивную инструкцию, приводит к исполнению этой инструкции при отсутствии осознания. Для того, чтобы эту технику освоить, я вам предложу сделать упражнение. Ну, освоить или укрепить, кому как. Значит, как можно выделить сообщение? Да кому как удобнее. Кому-то удобно выделять сообщение голосом. То есть поменять характеристики голоса, тембр, тем, громкость, интонация. и выделять инструкцию интонационно, громкостно, тембростно и так далее и тому подобное. То есть характеристиками, связанными со звучанием голоса. Кому-то удобнее выделять инструкции жестами. Если вы это делаете, желательно, чтобы это не было вашим обыденным жестом, непроизвольным жестом. Иначе вы будете маркировать не то, что актуально для партнера или клиента, а то, что актуально для вас. Вам придется придумать специальный жест для маркировки сообщения. Тот жест, которого в вашем арсенале нет. Допустим, если обычно вы выделяете поднятием указательного пальца вверх, то здесь придется поднимать мизинец. Средний палец, в принципе, тоже можно поднимать, но там семантика другая. Культуральные часы. Да, культуральные часы. Значит, слова можно маркировать чем-то, что ваш клиент видит. Жесты, естественно, должны быть в его поле зрения. Не дай бог мой. Нет. Здесь есть много вариантов. Вот Ирина Морозовская, которую я упомянул как автора книги «Слагая слоганы», сам я эту книгу даже не видел, просто знаю даму, использовала технику вставленных сообщений во время лекции студентам. Она одно время читала лекции студентам психологического факультета. И пользовалась для маркировки такой забавной штучкой. Знаете, есть брелок-фонарик китайского производства. Стоимость 3 копейки, ну, продается за 8 рублей. На необходимых словах она этот фонарик включала и выключала после окончания инструкции. Так. Стоит себе, болтает что-то и, значит, активно издевается над аудиторией, отдавая какие-то инструкции, которые, по ее мнению, аудитории будут полезны. С ее слов это действует тоже хорошо. Третий вариант. Прикосновение, разумеется. Необходимые вам слова можно маркировать прикосновением. Обозначать, что это важно. Мы это делаем в быту, то есть стараемся не просто успокаивать кого-то, но еще и поглаживать. В голове. Хотя достаточно просто прикосновение. Ну и четвертый вариант — это какое-то соединение разнообразных техник и методик. В частности, поворот головы, говорение в одну сторону, маркировка в другую. Это одновременно и визуальный способ, то есть жест, и аудиальный способ. Меняются характеристики звука. Если важные слова вы выделяете щелчком пальцев, то это тоже одновременно и жест, и звук. И прочее, прочее. Изменение дистанции до собеседника. Меняющиеся мимики. Некая мягкая душевная улыбка на важных для клиента слова, составляющих инструкцию. В чем состоит упражнение? Мы его на всякий случай в тройках сделаем. Потом у нас режиссеры поставят. Значит, партнер А имеет роль зайчика, спокойно расслабляется, его дело сидеть и слушать, что говорят. Партнер Б в роли оператора, манипулятора, гипнотизера придумывает какую-то инструкцию, состоящую из двух-трех слов, направленную на улучшение самочувствия или как двигательную инструкцию. И болтая о чем угодно, о том, что вам легко болтать, о том ли, что происходит на улице, или о том, что происходит в этом зале, или о том, что вы намерены делать в ближайшем будущем, вставляет контекстуально удобные слова инструкции в этот свой внешне отвлеченный текст, маркируя эти слова в течение первой минуты визуальными способами, то есть жестом, в течение второй минуты аудиальными способами, то есть изменением характеристик речи, третья минута – прикосновение, и четвертая минута – какой-то смешанный тип. Режиссер наблюдает за тщательностью исполнения упражнения и подает сигналы точного времени, напоминая также о последовательности. Вот эти слова должны просовывать, там падежи, например, должны спрягаться, все должно. Или это могут быть совсем связанные слова? Желательно, чтобы ваша инструкция составляла из этих двух-трех слов осмысленную фразу. Что делать? Когда делать? С кем делать? Ну, 2-3 слова это минимум. Мне тоже мешает 5-6-10 слов маркировать. Такой вопрос. Есть отвлеченные. Во-первых, почему вы не любите эту технику? Я не люблю эту технику. Вы сказали, что вы в ней не достигли какого-то совершенства. Я не достиг совершенства в технике ассоциативного эксперимента. Не совсем адекватно. Понял. Диагностики. И второй вопрос. Если я сначала проводил человека систему предпочтительно или сочетание систем, имеет ли смысл, скажем, в них давать инструкции не в упражнении, а в реальной жизни лучше давать инструкции в неосознаваемой системе, то есть в наименее осознаваемой. В наименее. Это как раз те, что он не использует. Задание понятно? Thank you. Спасибо. Thank you.